Началась работа в КБ без предшествующих торжеств. Тихо и скромно, но Степан запомнил этот день на всю жизнь. Их, будущих конструкторов, набралось всего 12 человек, у всех за плечами хоть и небольшой, но все-таки опыт стояния за чертежной доской. Среди них затесался и еще один человек, который явно не вписывался в коллектив молодежи. Он пристроился чуть в стороне от всех и молча смотрел на все происходящее. Виктор Шибалин, именно его директор назначил ответственным, без всяких вступительных речей, которые были бы уместны в этот момент, развернул перед ними прорисованную схему самолета, которого им предлагалось воплотить в металле. Далее последовала небольшая лекция, почему именно такая схема компоновки истребителя им предлагается, а почему мы не можем взяться за классическую схему, удивился тогда Степан. «Здесь все очень просто», – кивнул Виктор, – «классическими схемами занимаются такие зубры самолетостроения, как Поликарпов. У его КБ опыт и наработки, которые нам только предстоит осознать. В этих условиях ничего значимого сделать мы не сможем, как бы ни старались, у нас все равно получится хуже. А взяв за основу эту схему, мы наберемся опыта и получим возможность испытать ее жизнеспособность. Тогда почему за это не взялся сам Поликарпов? Тут есть одна проблема», — кривится Шибалин, — «проблема, которая и нам в будущем доставит много неприятностей. Это план. За всеми КБ закреплены производства, которые они вынуждены курировать, у них просто нет времени проверять все идеи, а у нас пока есть. Ну, только если так», — задумался молодой инженер. «А теперь позвольте представить вам Калинина Константина Алексеевича. Конструкторское бюро под его руководством создало больше 10 конструкций летательных аппаратов. Очень надеюсь, что молодым конструкторам удастся оценить знания Константина Алексеевича и перенять его бесценный опыт». При этом Степан увидел, как сам Калинин встрепенулся и с удивлением посмотрел на Виктора. Видимо, у них не было достаточно времени, чтобы прояснить все вопросы, однако конструктор от возражений воздержался. «Ладно», — хлопнул Виктор ладонью по столу, — «времени у нас не так много, так что надо поспешать, давайте нарезать задачи». Степану, как самому опытному, досталась хвостовая часть самолета, ему дали схему нагрузок и профиль, надо было просчитать конструкцию силовых элементов и воплотить ее в чертежах. Вот тут-то и пришло понимание того, что к самостоятельной работе он совершенно не готов, даже не имел представления, за что конкретно надо браться. «Вижу, у вас затруднение, молодой человек», — услышал он голос Константина Алексеевича за спиной, — «не бойтесь, это нормально, вы же впервые взялись за такого рода задачу. Давайте сначала рассмотрим уже известные схемы силовых элементов, а потом перейдем к конкретике. Комсомольско-молодежное конструкторское бюро, да ничего подобного, скорее это была начальная школа для молодых конструкторов, так как, только взявшись за настоящее дело, они смогли осознать, что ничего из себя как специалисты не представляют. Пришлось практически заново осваивать сопромат и учиться прочей специфике авиастроения. Учеба давалась трудно, не привык Степан к таким нагрузкам на свою бестолковую голову, даже начал подозревать, что все это было затеяно, чтобы показать всю его неспособность воспринимать новое. И, тем не менее, что-то дельное стало постепенно вырисовываться, и удивительно, но конструкция вдруг переросла эскизный проект. Так-то Степан уже давно бы махнул рукой на КБ, зачем лишний раз насиловать себя, но неожиданно обнаружил, не может он вот так просто сдаться, нельзя подводить своих товарищей. За то небольшое время, пока они здесь осваивали новые премудрости, сложился коллектив единомышленников, уйти из него, значит предать, вот незадача. А еще его очень заинтересовал Шибалин, тому было достаточно мельком взглянуть на эскиз или чертеж, чтобы выявить все ошибки и найти верное решение. «Как это у него получается?» — спрашивал молодой человек у Константина Алексеевича. «Тут голову сутками ломаешь, а он раз и предлагает сделать еще лучше. Думаете, я смогу ответить?» — улыбался Калинин в ответ. «Я таких людей еще на своем веку не встречал». Видимо, не просто так его директор ответственным на КБ поставил, сделал вывод Степан. «Его уровень — это не ответственный», — пожал плечами учитель. «Его смело можно ставить ведущим конструктором в любой КБ. Так что учитесь, пока у вас есть такая возможность. Когда появится настоящая работа, учиться станет некогда». «Настоящая?» — подумал комсомолец. «А это тогда что? Константина Алексеевича я нашел в сборочном цехе, Там он занимался сборкой очередного стапеля, работа сложная и достаточно тягомотная. После установки всех ограничителей требовалось вогнать конструкцию в контрольные точки. Наступал момент истины, вылезали все огрехи в изготовлении деталей. Естественно, никто не разбирал конструкцию при обнаружении брака, поступали так, как поступали на производстве во времена всего советского периода, хватались за напильники и доводили конструкцию до ума. Даже анекдот на эту тему сочинили. Украли американцы у русских чертежи истребителя. Собрали, паровоз. Разобрали, собрали, паровоз. Что делать? Выкрали русского специалиста. Спец берет чертеж, смотрит, смотрит и говорит. Там же внизу маленьким шрифтом. После сборки обработать напильником. Ага, смейтесь, смейтесь, но факт останется фактом. На любом производстве напильник и молоток наиглавнейший инструмент, без них никуда. Кстати, реальный случай из жизни, в 70-х годах с запчастями для автомобилей было сложно, дефицит. У одного инженера-конструктора на «Москвиче» сломалась ручка открывания двери. Что делать? Такую запчасть не продавали. Тогда он на свалке нашел кусок металла подходящего размера и за 3 дня, включая выходные, в гараже, с помощью ножовки по металлу и напильника выпилил ручку. Вот она, настоящая обработка напильником. Так вот, Калинин как раз и занимался такой обработкой конструкции, при этом работал почему-то он один, гегемоны рядом тоже присутствовали, но в работе не участвовали. Меня увиденное очень заинтересовало, поэтому потихоньку присоединился к группе бездельников. Конечно же, полностью скрыть свое присутствие мне не удалось, но молодости рабочая одежда позволили сойти за своего. На вопрос, а какого хрена я здесь уселся, ответил, сказали здесь подождать. Ну что можно сказать, печальна судьба осужденных в эти непростые времена, пусть он и на производстве, пусть и инженерная должность, но отношение к бывшему со стороны окружающих очень неприязненное. И это при том, что большая часть работы по допиливанию делалась именно им, можно сказать, товарищи с воодушевлением рубят сук, на котором сидят. А чего он там один возится? Делаю удивленное лицо. Пусть возится, сплюнул рабочий, беляк бывший, интеллигент, по делам. Некуда ему деваться, если бригада план не выполнит, он в первую очередь за все ответит. Такое не слишком приветливое отношение к специалистам меня не сильно покоробило, уже успел насмотреться на моторостроительном, но все же, там специалистов ценили, ибо знали, без них никак. Но здесь, если смотреть со стороны моих шкурных интересов, все складывается как нельзя лучше, раз не ценит, значит легко отпустит. Так и произошло, как только начальник цеха увидел записку от директора завода, так сразу облегченно выдохнул. Забирай, а то как на паровом котле сижу, не знаю в какой момент взорвется. Удивительно, правда, это все потому, что пока за невыполнение плана с него не сильно спрашивают. Но ничего, времена стремительно меняются, еще незаметно, но гайки производственной дисциплины начинают закручивать, потом дойдет, что разбрасываться специалистами себе дороже. Эй, ты куда его забираешь? Забеспокоились лодыри, когда предъявил бригадиру приказ начальника цеха. Как куда? Тупо смотрю на них. У вас здесь есть кому работать, а там работа стоит. Какая работа? Где стоит? Никто уточнять не стал. Аврал и здесь хроническое явление. Еще бы им не быть при такой организации работ. Угощайтесь. Подвигаю я ближе к Калинину кружку с чаем, а проще с травяным сбором, который здесь заменяет настоящий индийский чай. Следом выставляю из тумбочки сахарницу и газетный кулек с маленькими плюшками. Это Антонина Ивановна выпечкой увлекается и, надо сказать, получается у нее очень хорошо. Благодарю, кивает Константин Алексеевич. Я невольно обращаю внимание на его руки, в отличие от других работников сборочного цеха они у него чистые. Почему удивляюсь? Да потому, что в эти времена перчаток рабочим не выдают, верхонки, конечно, есть, но какая в них работа, поэтому чернота от металла за многие месяцы работы прочно въедается в кожу, никакое мытье не помогает. Секретный состав, киваю на его руки. Да никакой это не секрет, ухмыляется он, воск с того там, перед работой смазываю руки. Отмывается быстро и чернота сходит. С того-то не только чернота сходит, качаю головой, от длительного применения и кожа заодно с грязью может сойти. В ответ только пожимание плечами. Понятно, ведь этот человек за свою долгую жизнь не только над чертежами корпел, зачастую он сам, своими руками воплощал задумки в металле, так что опыт по этой части у него большой. Какой работой на этот раз предстоит мне заниматься, не выдерживает Калинин. И я его понимаю, ведь как это выглядит со стороны. В цех приходит какой-то молодой рабочий, а здесь я предпочитаю не выпячивать свою принадлежность к работникам умственного труда, предъявляет записку и забирает расконвоированного с собой. При этом утверждает, что он нужен срочно для выполнения другой работы. Но работы нет, вместо нее предлагают чай распивать. По специальности, Константин Алексеевич, тоже швыркаю горячий чай и тянусь за плюшкой. Это понятно, кивает он, но в чем конкретно она заключается? Конкретно, даже не знаю, изображаю задумчивость, но думаю, вы сами с этим определитесь. Даже так, хмыкает Калинин, вы меня заинтриговали, молодой человек, и все же, нет, так будет неинтересно, мотаю головой, сейчас я схожу к представителю НКВД, переоформлю на вас заявку, а потом состоится организационное собрание, а пока можете почитать газеты, и есть еще информационные обзоры за этот год, подозреваю, вам будет очень интересно взглянуть на них. Газеты конструктора не интересовали, а вот в обзоры он вцепился, оно и понятно, хоть эти документы и не были секретными, но гриф для служебного пользования на них имелся, так что никто его с зарубежной техникой знакомить не собирался. Что касается для служебного пользования, то подозреваю, все дело в ограниченных мощностях наркоматовской типографии, на всех журналов не хватало, чтобы они дошли до специалистов, были вынуждены ввести ограничения. Спорное решение, надо сказать, оттого и потом и возникали проблемы с кругозором. С представителем вопрос согласовал быстро, следом метнулся в ОНУ и закрепил полученный результат, оформил Калинина как инженера-конструктора. Будет он работать с полной отдачей или нет, интересовало мало, главное есть его имя, теперь никто не будет гнуть губы в усмешке, обсуждая амбиции комсомольцев. Вечером в мастерской, как и планировалось, собрались комсомольцы, веселая компашка, шутки и смешки, подколки надо признать, совместный труд, для моей пользы, он объединяет, кот Матроскин. Речь толкать не стал, хотя может, и надо было, но решил, пусть привыкают к рутине, а то за лозунгами иной раз работы не видно. А теперь позвольте представить вам Калинина Константина Алексеевича. Эх, как его проняло, думал он, мне здесь в качестве авиационного конструктора надобен, чтобы вывести проект на приемлемый уровень. Нет, шалишь, пока он мне нужен как наставник, учитель, а уж думать о высоком ему придется когда-нибудь потом. Кстати, понял, чего от него ждут быстро, и не стал отказываться от наставничества, сразу без подсказки пошел в народ. Это хорошо, значит, сработаемся. Естественно, первое время, ничего дельного от молодежи не ждал, нечего от них ждать, здесь и спецификой полное отсутствие знаний, поэтому не сильно беспокоился. Но все же иногда приходилось подгонять, учеба это хорошо, но нужно, чтобы и выхлоп был. И, естественно, приходилось корректировать ход творческой мысли молодых до ранних, хоть и можно было достичь требуемого разными путями, но откровенный тупик мне даром не сдался. Прошло около месяца и первые чертежи силовых элементов, наконец-то, увидели свет. Очень хорошо, возможно, мы даже в сроки уложимся. Ну а я пока приступлю к созданию макета. Но не успел обзавестись верстаком, как Калинин решился на серьезный разговор. Виктор, я понимаю, что нужен вашему комсомольско-молодежному КБ только на момент становления, начал он, но все же хотелось бы знать, понадобится ли мой опыт в дальнейшем. Конечно, понадобится, хмыкаю в ответ, после того, как мы сумеем собрать опытные экземпляры истребителей, АКБ станет широко известно и многие молодые люди захотят к нам присоединиться. Я не совсем о том, поморщился конструктор, я не отказываюсь учить молодежь, но хотелось бы иметь свое направление. Константин Алексеевич, вздыхаю я, уставившись в пол, вы же понимаете, что вам нельзя заниматься проектированием самолетов. Стоит появиться хоть одному чертежу за вашей подписью и на нас наедет НКВД, инициируют проверку деятельности и обязательно приплетут какой-нибудь саботаж. А если это будет что-то не связанное с летательными аппаратами, так-то я могу понять этого человека, его лишили права заниматься делом, которому он посвятил всю свою жизнь. Даже сегодня, помогая молодым повысить свою квалификацию, он мечтает заняться чем-то своим, во что может вложить свою душу. Так-то у меня есть планы на будущее, но там будет все сложно, причем настолько, что справиться смогут очень немногие. Однако если подумать, то может быть это как раз и есть то, что сделает из Калинина незаменимого специалиста. Но все это потом, Сначала надо доказать состоятельность КБ, а это возможно только после того, как полетят наши опытные изделия. Хотя, нет, есть одно дело, которое надо сделать срочно. Ведь собирать фюзеляжи мы будем не на стапелях, а значит, желательно иметь трехмерный координатограф, помощью которого можно будет контролировать положение деталей при сборке. Вещь не очень сложная, но времени на ошибку и раздумья нет. Этот инструмент нам нужен срочно, желательно еще вчера. Но мечты, макет придется мне собирать без него, да пофигу. У меня в голове такой координатограф, все компьютеры 21 века завистью и зайдут. Да, эта вещь действительно нужна, помрачнел Калинин. Так, товарищ не понимает. Приходится потратить еще некоторое время, чтобы объяснить мою задумку. Сделав координатограф, Константин Алексеевич получает доступ к более сложным разработкам, к тренажерам для летных училищ. Да, не престижно, уважение и почет только разработчикам боевой техники, но мало кто понимает, насколько это нужно. Со временем отношение изменится, главное, чтобы не было поздно. По-моему, удалось убедить человека, по крайней мере, я не увидел признаков зарождающейся депрессии. Придя как-то вечером в КБ, Степан увидел прямо посреди мастерской уменьшенный макет скелета будущего самолета. Выполнялся этот макет из тонкой жести, элементы конструкции вырезались тут же в мастерской и принимали требуемую форму с помощью киянки на оправках. Степан знал, что, несмотря на игрушечные размеры, дело то кропотливое и требует хороших навыков от слесаря-жестянщика. «Ух ты!» – изумился он, разглядывая вполне угадываемую конструкцию. «Нравится?» – тут же откуда-то вынырнул Виктор. Еще бы, Степану действительно нравилось смотреть новоплощение чертежей в металле. «Придет время, мы сделаем макету обшивку, установим маленький двигатель и испытаем его в полете». «В полете? А это как?» – озадачился комсомолец. «Но оказалось, есть такая возможность». Конечно, это не полноценный полет, но все-таки лучше, чем ничего. С этого дня в голове молодого человека снова все перевернулось, ведь он считал, что до окончания работ еще далеко, и не им сиволапым соревноваться с настоящими КБ, а тут вдруг вот оно, осязаемое доказательство их коллективного труда. Оказывается, они тоже могут делать настоящие самолеты. Пусть работы предстояло еще много, но главное, уже можно воочию видеть плоды своего труда. 25 августа меня позвали к директору. «Хотел спросить, как у вас продвигаются дела», — заявил он мне. «Так-то по отчетам я вижу, что неплохо, а на самом деле появились какие-нибудь трудности? Если не по отчетам, то дела идут гораздо лучше, чем ожидалось», — сообщаю Левину. «Чертежи почти на выходе, сейчас воплощаем все в уменьшенном макете. За это время ребята здорово подтянулись в профессиональном плане, поэтому я уверен в светлом будущем КБ. Вот и замечательно, в октябре будем перемещать цеха на новые площади и начнем готовиться к выпуску нового поликарповского истребителя. На этот момент в сборочный цех не будет сильно занят, так что успевайте». «Это хорошо», — обрадовался я, «а то сборка самый больной вопрос. Фюзеляж мы сделаем сами, а вот крылья и начинка даже не представлял, как пропихнуть опытный образец в сборочный цех. Как только макет закончим, так сразу и займемся фюзеляжем. Значит, срыва сроков не ожидаем», — утвердительно кивнул Израиль Соломонович, и тут же перевел разговор на другую тему. «Помнишь, ты утверждал, что в этом году начнется война в Европе? Я и сегодня готов это утверждать, удивляюсь, к чему это он?» «А вот и нет, 23 августа СССР и Германия заключили межправительственное соглашение о ненападении. Теперь почти все страны в Европе связаны соглашениями, так что оснований для войны нет». «Да уж, вот именно 23-го основания и появились. Гитлер опасался СССР, так как не знал, как он отреагирует на агрессию, но теперь были сняты последние ограничения. Что касается СССР, то Сталин нисколько не беспокоился за беспокойных соседей, так как прекрасно знал, что совсем недавно в адрес высшего германского руководства поступило предложение от поляков. Они были готовы предоставить свою территорию для агрессии в отношении Советского Союза. Тут уж поляки сами себя перехитрили. Они старательно портили отношения как с СССР, так и с Германией, а потом кричали о том, что с ними нечестно поступили. Нечестно с ними поступили французы. Как раз в то время, когда Гитлер колебался, они сигнализировали ему, что не будут выполнять союзнических обязательств в отношении Польши. В этих условиях у СССР не было иного выхода, как заключить договор о ненападении, ведь никто не был уверен, что вслед за Польшей Гитлер не попробует вторгнуться в Советский Союз. Более того, и Франция, и Англия наоборот были уверены, что так и будет. Относительно секретного протокола, по поводу которого сломали немало копий, ничего особенного сказать не могу, смотрел я его, ничего такого страшного в нем нет, обе страны заявляют о зонах своих интересов. Да кто только не заявляет о зонах своих интересов, у США, например, зона интересов весь мир, и что? Поэтому нечего было обижаться, стоило только Англии или Франции заключить с СССР коллективный договор, никакого бы пакта не было, но, увы и ах, посмотрим, пожимаю плечами, вроде бы немного времени осталось. 2 сентября Израиль Соломонович прислал мне записку, в которой написал: 1 сентября вооруженные силы Германии перешли границы Польши. Однако в этот день было и еще одно значимое событие, о котором мало кто упоминает. В Советском Союзе введена всеобщая воинская повинность, призывной возраст снижен с 21 до 19 лет. Меня пока это не касается, мне только зимой исполнится 19, однако в КБ я не один тружусь. Но беспокоился зря, на всех заводах, выполняющих оборонные заказы, была установлена бронь, так что никого от меня в армию не призовут. Итак, первый этап мы сумели преодолеть, сегодня в КБ уже 16 энтузиастов, половина которых комсомольцы. Кое-кто усмехнется, мол, что комсомольцы, что другие молодые человеки, разницы никакой. Вынужден не согласиться, комсомольцы 30-х – это не комсомольцы позднего советского периода. Комсомольцы 30-х – идеалисты, энтузиазм из них хлещет, кто бы согласился отрабатывать по вечерам еще 4 часа ради какой-то цели. А вот они готовы потратить свое личное время ради будущего страны. Да, комсомольцы и в эти времена тоже бывают разные, не буду этого отрицать, но в КБ подобрались увлеченные молодые люди. В общем и целом повторилась ситуация с КБ моторостроительного завода, мне было проще все от начала и до конца сделать самому, но нельзя, коллектив должен быть, без него со мной никто дел иметь не будет. Да и как утверждать чертежи, если в них не будет кучи подписей, вот то-то и оно. В отличие от энтузиастов я не имел другой работы, поэтому, как только был сделан первый сборочный чертеж, вязался за работу. Может показаться, что ничего сложного в сборке макета нет, но это не так, ведь нужно было все силовые конструкции макета изготовить в пропорции 1 к 5, только так можно было проверить, насколько удобным в обслуживании получится летательный аппарат. Да и соблюдать формы в этом случае не так просто, это у меня был вычислитель, который на любом этапе сборки подсвечивал отклонение от нормы, а как оно будет в сборочном цехе. Макет сразу делался рабочим, то есть в конце он был обшит, обтянут перкалью, установили маленький двигатель, подобный тому, что устанавливался на мотокар, выклинчили мы такой на моторном заводе, выточили из дерева двухлопастный винт, установили тяги руления, к ним подцепили тросики длиной в 30 метров, ручку управления прикрепили к трубе, которая и возьмет на себя компенсацию центробежных сил. Единственное, что внешне отличало макет от настоящего самолета, это неубираемое шасси и специальные подруливающие флажки на концах крыльев. Последние предназначались для того, чтобы в какой-то мере компенсировать центробежную силу и создавать натяжение тросиков управления, когда ее нет. Осталось только получить разрешение на проведение предварительных испытаний. Уже, удивился Левин, хочу тоже посмотреть. Нет, нельзя, замахал я руками. Эффект присутствия начальства все испортит. Что за эффект? Интересуется Израиль Соломонович. Тут я ему и рассказал, как проходили первые испытания нашего двигателя. Да, серьезный аргумент, рассмеялся Левин. Так говоришь, Хрунов прямо на пол залег, там все залегли, вздыхаю я, куски дисков с заклепками вылетали из коробки сцепления как пули. Просто чудо, что никто не пострадал. Ладно, первое испытание проводите без меня, согласился директор, подписывая мою служебную записку, но потом показать все равно придется. Будьте уверены, без этого никак не обойдется. В стороне от летного поля выбрали место, которое нам показалось наиболее ровным, скосили траву и прямо в центре в землю забили трубу, один конец которой был заглушен. Забили полностью, из земли ничего не торчало, внутрь вставили другую трубу, на которую и закрепили ручку управления. Первое испытание – это рулежка. Заслонку карбюратора установили в положение 1 и запустили двигатель. Макет побежал по кругу. Нормально бежит, изредка подскакивает на неровностях, но видно, что центровка выполнена как надо. Сделав 2 круга, двигатель заглох, Кончился бензин, как и было запланировано. Второй этап – взлет, положение заслонки в позицию 2 и вперед. Когда макет набрал приличную скорость, плавно наклоняю ручку на себя, и макет также плавно поднимается в воздух. Из-за пределов границы круга раздается дружное «Ура!». Это комсомольцев переполняют эмоции, да и других зрителей добавилось. Персонал, работающий на аэродроме, никуда не делся. Ну и наконец, ставим заслонку в положение 3. Это почти полная мощность двигателя. Макет взмывает вверх с короткого разбега и начинает набирать скорость. Усилие на ручке управления становится значительным, и я начинаю опасаться за прочность конструкции. Но все прошло нормально. Сделав 3 круга, макет удачно спланировал и сел. Чуть погодя, осматривая макет, я понял, что мы были на волосок от катастрофы. Тяга, принявшая всю нагрузку от тросиков на себя, почти выдернула болты крепления из корпуса макета. Еще немного и все наши труды разбились бы о землю. Вот, а присутствовал бы директор, конфуза было бы не избежать. Пришлось срочно усиливать конструкцию, то есть серьезно отклоняться от проекта. Потом была еще пара испытаний, где отрабатывал управление макетом, а то просто летание по кругу не впечатляет, и только тогда осмелились пригласить Левина. Нам было чем гордиться, макет смотрелся как настоящий самолет. Короткий разбег, взлет, несколько больших кругов по кругу, потом минимальные круги на высоте, выполнение горок, от которых дух у зрителей захватывало, а в самом конце демонстрации крутанул мертвую петлю. Ее сделать можно только одну, иначе тросики управления перекручиваются несколько раз, а перекрутить ручку управления не получается, усилие слишком велико, если со штыря снимешь, обратно уже не поместишь. Ух ты, удивился Израиль Соломонович, как настоящий. Конечно, пожимаю плечами. Представляете, если бы на нем радиоуправление стояло, а ведь хороший самолет должен получиться, осматривает директор макет. После посадки, сбоку вроде выглядит объемно, а посмотришь спереди, так как раз наоборот. Ну да, лобовое сопротивление у него меньше, чем у истребителей, делающихся сейчас. Поддакиваю ему. Пора опытный экземпляр собирать. Пора, так пора, соглашается директор. Готовь расширенную записку, проведем технический совет. Там и решим, чего и как. Глава 9. Нам разум дал стальные руки-крылья. Воскресенье 24 сентября. Опять жду Катю у центрального входа в клуб авиационного завода. График работы у меня сейчас очень напряженный, да и у нее тоже. Не получается у нас встречаться по вечерам, зато воскресенье полностью в нашем распоряжении. Так-то тусоваться в клубе нам не очень комфортно, мы уже перешли в несколько иной статус отношений, но тащиться в будущий комсомольский парк с болотом и чахлыми березками еще хуже. Туда ведь все влюбленные со всей округи собираются. И вместо уединения получается Красная площадь в часы наибольшего наплыва посетителей. Одно слово, неприятно. О, идет. Замечаю я ее издалека, но когда она подходит ближе, понимаю, что-то случилось, и глаза красные от слез и нос платком натерла. Неужели кто-то умер? И тут она сходу попадает мне лицом в грудь и начинает рыдать в голос. Со свиданницем. Долго пытаюсь успокоить девушку, и, в конце концов, мне это удается. Ну а теперь рассказывай, что случилось, пытаюсь выяснить причину. Меня с работы уволили, снова начинает она лить слезы. Тю, нашла о чем горевать. Сразу выдохнул я, мне уж в голову пришло, что с родными приключилось чего, а тут всего лишь с работы попросили. С какой хоть формулировкой, несоответствие должности, продолжает хлюпать она. К нам на завод художник со стажем пришел устраиваться, а у меня стажа нет, у него передо мной преимущественное право. Это кто тебе такое выдал, преимущественное право? Удивляюсь формулировке. Насколько я знаю, так только в правилах вождения пишут. Не знаю, где и чего записано, вновь орошает она мою грудь своими слезами, но работу я потеряла. С работой решим проблему, демонстрирую я уверенность, невелика потеря, не очень-то там тебя ценили. Будто в другом месте лучше оценит, бурчит она обидно, я так старалась. Все, прекращая себя жалеть, ничего страшного не произошло, окончательно беру ситуацию под контроль, сейчас идем, надо предупредить Зинаиду Николаевну, что сегодня тебе не до занятий, буду тебя натаскивать по будущей специальности. Какой специальности? Удивляется она, забыв о своем вселенском горе. Станешь у меня химиком. Смеешься? Ничуть, сделаем из тебя хорошего специалиста, Пусть тогда кто-нибудь попытается воспользоваться преимущественным правом. Думаете, почему я тут разглагольствовать начал? А вот потому, что примерно через месяц на заводе будет организована химлаборатория, которая будет отвечать за контроль химических реагентов солевых ванн и газовых составов, качество топлива. Солевые ванны на производстве, особенно авиа, вещь необходимая, ведь проводить термообработку корпусных деталей и штамповок на открытом воздухе невозможно. Должен же кто-то следить за качеством соляных расплавов. Но не это важно, у меня есть большие надежды на химию, нужны качественные олигомеры, к которым относятся эпоксидные смолы, без них хорошие стеклопластики не сделать. Это уже дальний прицел, с обшивкой самолетов и сегодня огромные проблемы, а уж во время войны все авиазаводы встанут, нормально заработают только тогда, когда алюминий по ленд-лизу от американцев повезут. Кстати, по поводу алюминия. Запросил вычислитель насчет производства крылатого металла химическим путем. Оказывается, это возможно, причем получать его можно в промышленных масштабах, однако, как всегда, есть ложка дегтя в бочке меда, хотя тут стоит говорить о гораздо большем количестве вонючего компонента. Причем в прямом смысле. Все дело в том, что в предлагаемых химических реакциях сочетание реагентов при высокой температуре действовало как катализатор окисления азота, и на выходе мы должны получить не только большое количество всякой сопутствующей гадости, но и оксида азота. Но, если на химических предприятиях этот оксид, лисий хвост, можно хотя бы попытаться отловить, то здесь ничего не получится, слишком большой расход воздуха. Конечно, это мало кого будет интересовать во время войны, но запускать-то такой завод надо сегодня, а он за десяток лет существования да и после все вокруг превратит в безжизненное пространство. Нет уж, лучше привычный электролиз, который можно значительно улучшить, повысить КПД и применить инертные аноды. Но это отдельный разговор. С этого дня пришлось полностью переходить на работу по сдвинутому графику, оно и правильно, ведь КБ начинало работу с 6 вечера, когда заканчивалась первая смена. Теперь утром я бежал в клубную библиотеку, где учил Катю по будущей специальности, а в 2 часа после полудня тащился в наше КБ. Не скажу, что учеба девушке давалась легко, все же специфики много, но упорство и прогрессивный метод обучения, который любезно предоставил вычислитель, позволили нашпиговывать мозг знаниями гораздо быстрее, чем обычно. Верите, так-то в химии не в зуб ногой, знаний никаких, но тут и сам невольно стал разбираться, скоро придется перейти к практическим занятиям. Ибо теория без практики мертва, спорное утверждение, но пока это так. По поводу практики потом договорились со Соавиахимом, была такая организация у нас под боком, которая имела собственные химические лаборатории. Когда узнал, чем они занимаются, долго смеялся. Все мы слышали о нормах, кто готов к труду и обороне, но мало кто знает, что было и еще нечто подобное, только называлось оно готов к ТХО. Противовоздушная и противохимическая оборона. Ну, насчет основной задачи разговоров нет, в то время готовились к химической войне, отравляющих газов в мире накопили очень много, поэтому требовалось просветить население, как действовать при газовой атаке. Учения проводились повсеместно, вспомните хотя бы эпизод из «Золотого теленка», когда Остап Бендер попал на учения ПХО. Но в том-то и дело, что кроме основных функций у Соавиахима были и дополнительные. Это помощь сельскому хозяйству, травля вредных насекомых и контроль заражения местности, и здесь уже без хорошо оснащенной лаборатории не обойтись. Уж не знаю, какая нужда в том на холодных просторах Сибири, но нам это здорово пригодилось. А еще железяка вдруг сама проявила инициативу, уловив мои рассуждения по поводу стеклопластика, поведала, что есть относительно простой способ получения нитей из оксида алюминия, которые в паре с полифенилинсульфидом можно использовать для изготовления сверхлегкой брони. Ага, дело глаголит. И не только броня нужна, можно вообще штамповать детали самолетов, от которых требуется выдерживать большие нагрузки. Но это дело будущего, никто не решится проталкивать новую технологию, когда из традиционной технологии есть еще чего выжить. Неожиданно пришла в голову мысль, почему именно эту технологию навяливает мне вычислитель, вроде слышал, что карбид бора гораздо лучше. А как насчет него? А вот никак, облом. Оказывается, традиционный метод получения нити из карбида бора очень трудоемкий и дорогой, а другой способ недоступен. В железяке стоит ограничитель на технологии, нельзя давать прорывные технологии хроноаборигенам. Да так и сказал, оказывается, я хроноабориген. Вот ска, ладно, хрен с ним, пусть буду хроноабориген, подавись, насупился в ответ, но я хроноабориген 21 века, а ты накладываешь ограничения на 30-е годы века 20-го. Ответ был примерно таким: есть технологии, которые можно реализовать в рамках сегодняшнего развития, а есть такие, которые требуют серьезных научных исследований, нельзя впереди лошади бежать. А как же с синтезом психотропных веществ, 1,5 года назад, объективная необходимость? Вот так, это уже не рояль в кустах, а механическое пианино, о чем бы ни мечтал музыкант, а играть он будет лишь то, что заложено в программе. Интересно, а технология стержневых радиоламп не требует серьезных научных исследований? Ой, что-то здесь нечисто, вредничает железяка, сама себе на уме, и все-таки дуться на нее не стоит. Я, конечно, могу, но подозреваю, что ей от этого не холодно, не жарко, а вот мне самому кисло придется. Тут надо думать, как снова создать объективную необходимость. Но есть еще одно дело, которое требовалось уточнить именно сейчас. Проблема в том, что мощность двигателей в настоящее время растет как за счет оборотов, так и за счет степени сжатия, а качество топлива остается на низком уровне. Ведь нефтеперегонные заводы до сих пор представляли из себя большие самовары. Но дальше, мириться с таким положением дел нельзя. Чтобы исключить детонацию в двигателях, надо повышать октановое число авиационного бензина. Для этого в США сегодня активно используют тетраэтилсвинец, который будет бичом 20 века. Также можно использовать каталитический крекинг, он не только позволит резко улучшить глубину переработки нефти, но и даст возможность получить более качественный бензин. Однако, с каталитическим крекингом пока проблема, требуется долгая и кропотливая работа, и дело вовсе не в технологии. Однако есть еще одно вещество, которое будет открыто гораздо позднее, оно и станет альтернативой ядовитому свинцу. Речь ведется о дициклопентадиенилжелезе, чуть язык не сломал, открытом случайно в 1951 году и получившем название ферроцен. Не знаю, насколько сильное влияние оно будет оказывать на здоровье людей, но по сравнению с тетраэтилсвинцом сойдет за лекарство. Что, тоже под запретом? Нет. Тут вычислитель сподобился сообщить, что никаких особых познаний для его синтеза не требуется, поэтому препятствий для открытия не видит. Вот и хорошо, значит, ферроцен скоро случайно получит лаборантка химической лаборатории при авиазаводе, и также случайно добавит его в топливо, прежде чем начнет проверять октановое число. А потом произойдет то, что и должно произойти: лаборантку подвинут, а лавры первооткрывателей присвоят себе те, кто должен представлять советскую науку. Главное, чтоб лаборантка при этом не трепыхалась, ее тоже не обидит, первооткрыватели умеют быть благодарными. Наконец-то мы поставили в мастерской сразу две платформы из труб, они нужны для постройки фюзеляжей будущих самолетов. Как только фюзеляжи будут готовы, они переедут в сборочный цех. К сожалению, крылья делать самостоятельно мы не могли, этим займутся профессионалы, а нам остается только курировать ход выполнения проекта. После удачного полета макета энтузиазм молодежи зашкаливал, да и в целом в цехах узнали о нашей инициативе, поэтому все работы по этому направлению получили негласный приоритет. Тут еще надо учесть, что хотя в КБ все кроме меня работали бесплатно, работы в цехах выполнялись за наряды, поэтому на нас не смотрели как Ленин на буржуазию. Даже мне пришлось удивляться тому, как быстро выполнялись заказы. Так или иначе, но к концу октября фюзеляжи были готовы для финальной сборки и их перевезли в сборочный цех, а наши изделия получили название «Комсомольский проект Иркут». Меня это несколько покоробило, ведь комсомольцев у нас только половина состава, но даже не вякнул, без ссылки на комсомол ничего бы не получилось. А если учесть, что после ликвидации СССР на обломках авиастроительной отрасли возникнет корпорация «Иркут», которая утрет нос всем авиастроителям в мире, сарказм, если что, то можно считать даже неплохо получилось. А тут еще и сложившаяся ситуация нам подыграла, пока завод находился на перепутье, работы в сборочном цехе было очень мало, надо отдать должное руководству, основную часть работников оперативно перекинули на другие участки, но не всех. Вот эти не все дружной толпой навалились на наши изделия, даже сложно отслеживать процесс стало. Вот здесь-то наши конструкторы поняли, в чем на самом деле заключается работа КБ на заводе. Мало ли чего мы там нафантазировали в чертежах, Сермяжная правда жизни требовала от нас постоянной замены одного на другое. То одно оборудование по месту не лезет из-за того, что размеры чуть отличаются от заявленных, то другое согласовывать приходится, ибо того, что запланировано в настоящий момент, нет в наличии. А уж история с охлаждением мотора – это вообще песня. Двигатель находится за креслом пилота, набегающих потоков вообще нет, обдув водяного радиатора только принудительный, и тут оказывается, что нужную нам крыльчатку завод самостоятельно изготовить не может. Бред, такое впечатление, что где-то затесался скрытый враг. От нас потребовали установить на корпусе воздухозаборники, мол, так принудительное охлаждение не понадобится, а то, что эти воздухозаборники сожрут километров 30 скорости, это уже никого не волнует. Закончилось тем, что пошел к директору и попросил разрешения сделать эти работы на моторном заводе. У них там как раз занимались внедрением нагнетателя, в проектировании которого я поучаствовал. И как делать крыльчатки они знали. Знали и сделали это играючи. После этого случая, начальник одного из цехов авиазавода был предупрежден о неполном соответствии занимаемой должности. А он действительно не очень-то хорошо разбирался в технических вопросах, работал скорее как администратор, а некоторые недальновидные товарищи вертели им как хотели, но, надо сказать, работал до недавнего времени без нареканий. Отдельная песня – это передняя стойка шасси. Сам завод шасси не изготавливал, получали от смежников, с основными шасси вопросов не возникло, с небольшой доработкой приспособили от И-16 ГО, а вот передние стойки пришлось делать самим. Тут главное было не накосячить, поэтому весь процесс я был вынужден контролировать от и до, на меня даже две докладные накатали, вроде как мешает выполнять работу. Плевать, Левину сразу объяснил, что несколько раз хватал за руку рабочих, пытающихся отправить детали в брак, но зато стойки сделали как надо, с первого раза, что по нынешним временам происходит нечасто. Что касается винтов с изменяемым шагом, то тут не должно было быть никаких проблем, они уже существовали и применялись. Однако я опять решил обратиться за помощью к вычислителю, нам требовалась конструкция управления, которая позволяла делать винт реверсивным, что позволяло тормозить самолет при пикировании. Я очень хорошо помнил проблемы срыва потоков воздуха при больших скоростях, что стало причиной многих смертей. Железяка не подвела, она выдала не только саму конструкцию поворотного устройства лопастей, но и заново пересчитала их профиль, что позволило на 10% увеличить эффективность винта на высоких оборотах, а это очень важное дополнение. Естественно, не обошлось без проблем, нестандартные винты и устройства управления оказались камнем преткновения для квалификации работников авиазавода. Пришлось засучить рукава и вместе с заводскими инженерами шаг за шагом проходить всю производственную цепочку. Первое время на меня опять посыпались жалобы, но недолго, после того как некоторому инженерно-техническому персоналу воочию показал, как высококвалифицированные работники пытаются помножить на ноль коллективный труд, до них начало доходить, что не все прекрасно в этом мире. Под конец даже начал привыкать изображать из себя Цербера, то есть отлавливал бракоделов и изредка постукивал по бестолковкам особо талантливых, фигурально выражаясь. «Хоть НКВД к разбирательствам привлекай», – бушевал Израиль Соломонович, – «за что не возьмись, провал». «У вас на моторостроительном так же было?» «В точности», – киваю в ответ, но тут надо учесть, что сам директор на заводе сам НКВД рулил, поэтому обошлось без крови, кого уволили, кого понизили в должности. Но без решительных мер порядок не навести, главное потом опять назад не откатиться. «Понятно», — задумался директор авиастроительного, и достал газету «Правда» от 27 ноября. «Ты угадал с оккупацией Германии и Польши, а что на это скажешь?» «А что там?» Вглядываюсь в заголовки. «Ага». Наглая провокация финляндской военщины вызвала огромное возмущение трудящихся нашей страны. На удар провокаторов ответим тройным ударом. Понятно, это же начало советско-финской зимней войны. А что тут сказать? Пожимаю плечами. Война. Так уж и война, удивляется Левин. Да, и эта война будет для нас очень неприятной, делаю осторожный прогноз. Что-то ты совсем не то говоришь, хмурится директор, тебе не кажется, что силы несопоставимы, раздавит и не заметит. К сожалению, такие же настроения царят во всей армии, вздыхая, поясняю причины, которые привели меня к таким выводам. Как бы ни казался слаб противник, надо всегда относиться к нему серьезно. А у нас опять считают, что шапками закидают. Халхин-Гол уже показал, что без серьезной подготовки ничего дельного не получится. Интересно, знает ли Левин, как на самом деле развивался конфликт с японцами? А во, как глазами сверкнул, значит, знает, евреи они такие, информируют друг дружку потихоньку. Ну ладно он, у него связи в высоких сферах, а вот откуда мне известно, спросит, не спросил, однако задумался. Вот и хорошо, такому можно доверять, хоть и не той веры. Кстати, а у меня самого какая вера, а не знаю, но уверен, воду в аквариуме кто-то меняет. Ладно, время открываться еще не пришло, а когда придет будет ясно по результатам. Как бы то ни было, но первый экспериментальный образец выпустили со сборки, в начале декабря, пора его облетывать и искать детские болезни. В очень неплохой срок уложились, ну и я тут постарался, все огрехи вычислитель отлавливал на стадии сборки. В воздух самолет подняли уже через 3 дня, ну а дальше рутина, наработка приемов пилотирования самолета с задней центровкой и проверка управляемости на всех режимах полета. Короче, у меня сложилось впечатление, что испытатели решили просто поиграть новой игрушкой, ну дети, прямо слово, хоть и большие. Не обошлось и без замечаний к конструкторскому коллективу, но даже самые упертые понятливо кивали, перемещение приборов туда-сюда не замечание, а пожелание. Просто было нельзя без них, иначе другие могут подумать, что испытатели отнеслись к работе безответственно. Вот он подарок завода к Новому году, передо мной лежит копия заключения программы заводских испытаний, заводских, бред в полный рост. Какие нафиг заводские испытания опытного образца? Узнают в наркомате, направить сюда команду из дурдома, чтобы всех умников повязать. Сам я в кабинете директора в тот момент, когда ему принесли сей документ, не присутствовал, но подозреваю, его подобные художества наших испытателей здорово повеселили. А посмеяться было над чем? Максимальная скорость на высоте 670 км, у земли 590 км/ч. Масса пустого 2720 кг, максимальная взлетная 3650 кг, скороподъемность 20 м, и это на движке в 1300 сил, ага, вот так на коленке рекордный самолет, очень смешно, представляю, сколько доносов сейчас лежит у представителя НКВД. Конечно же, это заключение дальше никуда не пошло, умерло в тот момент, когда его увидел директор. Он еще не выжил из ума такую провокацию отправлять по инстанции. Вместо этого вызвал меня и хорошенько так прошелся по умственным способностям, мол, такая светлая голова и такому идиоту досталась. Ага, это он еще мою справку не видел. Ну, а мне ничего не оставалось, как страдать за чужую глупость. Да, действительно, верить заводским испытателям никак нельзя, не понимают они всех последствий, результаты по скорости явно завышены. А измерение скороподъемности вообще чьи-то фантазии. Даже если проводить замеры без весовых макетов вооружения и при почти пустых топливных баках, да даже если и с топливом нахимичили, все одно недостижимая величина. Догадываюсь, рисковали они, чтобы выжать из нашего изделия максимальные показатели страшно. Из-за ухищрений центровка самолета должна еще больше сдвинуться назад, так что кроме как цирком такие испытания назвать нельзя. Вот был бы у нас двигатель в 1700 лес, тогда да, можно было о таких скоростях и скороподъемности говорить, а так, интересно, кто это решил нас так подставить. Кстати о двигателе в 1700 сил, есть он, как когда-то мы планировали, установили двухскоростный нагнетатель, как раз сейчас проходит испытание на моторном заводе, это уже старый директор поспособствовал, видимо слишком беспокойная ему должность в Москве досталась. Вот и потребовал форсировать работы по увеличению мощности и высотности. Потом очередь дойдет до технологии производства форсунок, но то не скоро, там уже по мощности выигрыш будет небольшой. Естественно, мимо такого факта мы пройти не могли, сразу договорились, что как только там закончится испытаниями, мы ставим этот двигатель на второй опытный экземпляр истребителя, и тогда уже будем смотреть, каких высот достигнет наше изделие. Высот это не в переносном смысле, а прямом. Что касается авиазавода, то все получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Новые производственные корпуса построили, оборудование привезли, и уже успели установить. И-180 должен пойти в серию и сейчас на заводе готовит оснастку. Сверху спущен план запусков 300 машин на 40-й год. Не то чтобы много, но и немало. Пока еще весь цикл производства отшлифуют, потрудиться придется. Вот только вдруг все застопорилось, начались какие-то непонятные подвижки в наркомате. Ну как непонятные, для меня все предельно ясно, очередное перетряхивание в авиационной отрасли. Недавно от КБ Яковлева человечек в Иркутск приезжал и имел приватный разговор с директором. Думаю, сманивал его, и теперь Левин ходит задумчивый, здесь вроде все налажено, жалко покидать такой завод, а как там еще будет? В той истории он ушел под крыло Яковлева, не задумываясь, а здесь колеблется. Пусть колеблется, а вот мне колебаться нельзя, подкатил к нему со шкурной просьбой, я же обещал Катерине, что пристрою ее на авиазавод. Что-то на тебя не похоже, нахмурился директор, решил воспользоваться своими возможностями. А у меня есть эти возможности, тут же пытаюсь вылезти на наглости. Девушка готовый химик, вот характеристика из ОСО «Авиахима», вот документ об окончании курсов. Да и не прошу же я ее сразу на должность ставить, пусть в лаборатории проверит ее знания и там дальше сами решают. Да, вот такой я пушистый наивный зайчик, а вот хрен там наивный, и я, и Левин прекрасно понимаем, что подпись директора на заявлении, с любой резолюцией, кроме отрицательной, приказ обязательный к исполнению. Вот никак не рискнет заведующий лабораторией отказать соискателю работы с подписью директора на заявлении, если тот хоть раз видел таблицу Менделеева. Хорошо, тяжело вздыхает Израиль Соломонович, очень надеюсь на твою порядочность, пока ты меня еще ни разу не подвел, и не подведу, осторожно забираю у него заявление, не дай бог чернила размажутся, вы еще гордиться ей будете. Ну-ну, слышу в ответ, на свадьбу не забудь пригласить. Как встретил нас заведующий лабораторией, да как и должен был встретить, долго вглядывался в резолюцию директора и пытался угадать, чего конкретно от него хотят. Не придя ни к каким выводам, он решил сам устроить Катерине экзамен, и в конечном итоге, убедившись в ее компетентности, дал добро на оформление в ОНУ. Вот и хорошо, как гора с плеч, дальше осталось подготовить случайное открытие. Но это потом, Новый год на носу, неужели я высплюсь? Михаил Моисеевич Каганович, пока еще нарком авиационной промышленности, снова внимательно просмотрел документы, поступившие из Иркутска по линии НКВД. Ерунда какая-то, бурчал он, сначала двигатель, теперь самолет. Им там заняться больше нечем. Он хорошо помнил историю с авиационным двигателем, тогда пришлось рискнуть, и ведь не проиграл, но и не особо выиграл, то был единственный случай, который пошел ему в плюс, а вот по остальным направлениям мрак, кроме ничем не обоснованных реляций, похвастаться было нечем. В начале января 40-го года состоится заседание правительства, и его уже предупредили, что обещаниям больше никто верить не станет. Нарком с раздражением откинул бумаги в сторону, тут такое сейчас творится, не знаешь за что хвататься, а эти опять засветились. Так-то им ничего не предъявишь, комсомольская инициатива, поддержанная местными партийцами, да еще и планы завод не провалил, директор на хорошем счету, но все-таки, самолет без согласования в наркомате. Теперь вот сиди и думай, то ли наказать, то ли похвалить, и промолчать не получится, сигнал поступил, да не один. Правда, надо бы еще разобраться с этими сигналами. В одном случае утверждают, что созданная при заводе комсомольско-молодежная КБ занимается прожектерством, а директор и парторганизация покрывает творящееся безобразие. В другом же, с точностью да наоборот, что тот же директор зажимает инициативу комсомольцев и пытается скрыть от всех тот факт, что сделанный по чертежам КБ самолет является рекордным. ХМ. Михаил Моисеевич снова подвинул к себе документы. Интересно, кто это указал такие характеристики? Да уж, тут зарубить не получится, вдруг они на самом деле соответствуют, после такого просто снятием с наркомов не обойдется. А собственно, чего я голову ломаю, долго раздумывать нарком не стал. Уже к вечеру в недрах его структуры родилось распоряжение, по которому директору Иркутского авиационного завода предписывалось направить опытный экземпляр самолета комсомольского проекта «Иркут» в НИИ ВВС для проведения испытаний. Интересно, как история пытается вернуться на прежний путь. В декабре 1939 года погиб всенародный любимец Чкалов Валерий Павлович. Во время выполнения фигур высшего пилотажа у его самолета заглох мотор, но высота была большая, аэродром в пределах видимости, поэтому он решил совершить посадку с неработающим двигателем. Однако осуществить это ему помешал довольно-таки сильный встречный ветер, и до полосы он немного не дотянул. А дальше, как и моей истории, самолет зацепился за провода. Естественно, было расследование, и виновных нашли, а если бы не нашли, то назначили, Правда, авиакатастрофа никакого отношения к поликарповскому истребителю уже не имела. Но самому Поликарпову это не помогло. После возвращения из Германии, где группа советских конструкторов знакомилась с достижениями Третьего рейха в области самолетостроения, Николай Николаевич с ужасом обнаружил, что все его КБ по существу разгромлено. Из него на различные направления забрали около 80 лучших конструкторов, жалобы в различные инстанции ни к чему не привели, старого наркома сняли на заседании правительства 11 января 1940 года, а новый еще не вошел в курс дела. Но пока главный конструктор метался по инстанциям, остатки конструкторского бюро целенаправленно выдавливали с завода, где обосновался А.И. Микоян с большей частью бывшего КБ Поликарпова. Вроде бы все повторяется, но тут вмешивается Иркутский авиационный завод в лице директора Левина. Он поднял отчаянный вой в наркомате, что заводские мощности скоро начнут простаивать, надо либо начинать выпуск нового истребителя, либо запускать другое изделие, которое, кстати сказать, в данный момент находится на госиспытаниях. Вот еще незадача, пробурчал Николай Николаевич, когда его ознакомили с письмом из Иркутска. А мне некого туда от КБ послать, людей совсем нет, даже некому над новым проектом работать. Хоть сам туда езжай, 180-е в серию запускать. Вот и запустили бы, сразу ухватился за идею новый нарком, Алексей Иванович Шахурин, утерли бы нос своим оппонентам. Но это же Иркутск, вскинулся Поликарпов, нет у них ни площадей, ни мощностей. Ошибаетесь, нахмурился Шахурин. Теперь в Иркутске производственных площадей без малого 35 тысяч квадратных метров, так что есть, где развернуться. А как же люди? А что не так с людьми? Отмахнулся Алексей Иванович. Вы же в Иркутск не навсегда уедете. Запустите в серию свой истребитель и вернетесь. А если запуск пройдет хорошо, то сами выберите, где вам размещаться, никто возразить не посмеет. Николай Николаевич задумался, а ведь дело говорит нарком. В далеком Иркутске не придется толкаться локтями с всякими прожекторами, да и потом, вернувшись на белом коне, ему не придется обращать внимание на злопыхателей. А если все сложится удачно, то там же можно будет продолжить работу над новым проектом. Но сначала надо срочно посмотреть на то изделие, которое иркутяне отправили на госиспытания, не зря же они пугают, что у них есть альтернативный вариант. Вот по испытательному образцу сразу станет видно, стоит ехать к черту на рога или все же продолжать попытки выбить площади для И-185 в Москве. Когда он приехал на аэродром, ветер мел поземку по взлетной полосе, температура в эти дни опустилась ниже 17, но в ангаре техники бодро готовили один из самолетов к вылету. Ага, вон оно что, сразу смекнул конструктор, когда увидел, что двигатель находится в средней части фюзеляжа. Конструкцию с американской П-39 слезали. А что? Так-то самолет неплохой, вот только двигатель слабоват. Надо будет его внутри рассмотреть, тогда можно будет составить свое мнение о квалификации иркутских работников. Покрутившись еще возле истребителя, Поликарпов отправился к начальнику НИИ. «Здравствуйте, Николай Николаевич!» Сразу поднялся он навстречу Поликарпову. «Какими судьбами?» «Добрый день, Александр Иванович!» Отозвался главный конструктор. «Вот приехал на изделие из Иркутска взглянуть. Надо мнение об их умении работать составить, а то посылает меня к ним наркомат И-180 в серию запускать». «Изделие из Иркутска?» — хмыкнул Филин. «Это изделие на сегодняшний день лучшее, что есть в СССР. В первый раз прислали такой самолет, параметры которого соответствуют заявленным. А качество работ на опытном образце лучше серийных, особых переделок фюзеляжа. Как это бывает, почти всегда не видно, а грехи, конечно, можно найти, только если сильно придираться». «Ничего удивительного», — хмыкнул главный конструктор, «ведь они с американца конструкцию слезали». «Идею да», — кивнул начальник НИИ, «они этого и не скрывают, а вот во всем остальном это их оригинальная разработка, да и пожиже американец против них. По размерам Иркут больше, и грузоподъемность у него тоже больше, высотность, скорость, все значимые параметры выше. Да сами взгляните». Филин отыскал соответствующую папку на столе и передал ее Поликарпову. Так-так, Николай Николаевич погрузился в чтение бумаг. Просмотрев один лист, он хмыкнул, потом впился взглядом в другой и поднял на начальника НИИ глаза, полные удивления. «Как такое может быть? Что конкретно вас удивляет?» «Да все удивляет», — возмутился Поликарпов. «Скорость, скороподъемность, радиус виража. Так вы посмотрите, Характеристики двигателя, посоветовал Александр Иванович, 1700 сил, двухскоростный нагнетатель, оттого и скорости на высоте такие. А представляете, если они двигатель в 2000 сил поставят, с места в небо стартовать будут. Зря вы так, насупился начальник НИИ, самолет у них получился очень хороший, будем рекомендовать его для запуска в серию. Только сейчас до Николая Николаевича дошло, что Иркут является его прямым конкурентом. Конечно, у его КБ в запасе есть еще одна перспективная разработка, которая опережает время, но кто сказал, что иркутские конструкторы на этом успокоятся? Вы уж не обижайтесь на меня, такие характеристики, просто невероятные, кого угодно собьют с толку. Ничего, я сам не поверил, когда сопроводительную записку читал, подобрел Филин. Но вот провели серию испытаний и пришлось поверить. А кто сейчас испытателем? Автономов. Знаю его, он наш СБ испытывал, хороший летчик, похвалил его Поликарпов. У нас плохих нет, услышал он в ответ. Да уж, рассматривал Поликарпов из окна поезда Ленинский поселок Иркутска, дыра дырой. Хотя нет, вон там вроде бы имеются четырехэтажные здания, но все равно дыра. Мнение еще больше укрепилось, когда его везли на завод по разбитой дороге, и хотя на ней сейчас был снежный накат, который скрывал большинство выбоин, машина гремела нещадно. А вот сам завод королю истребителей понравился, это от вида новых, просторных цехов, есть где развернуться. Если сильно не приглядываться, чем-то даже на немецкие заводы похожи. А освещение, песня, не какие-то там тусклые лампочки в светильниках высоко под потолком, когда нормально работать можно только в дневное время, а именно освещение, яркое и неконтрастное. Николай Николаевич сразу им заинтересовался, оказывается, при моторном заводе построили мастерскую по изготовлению ламп нового типа, использовавших люминофоры. И, главное, директор не из тех, кто будет отбиваться от любых работ до последнего, наоборот ждал и надеялся, что с прибытием главного конструктора наконец-то закипит работа.